Глава первая, в которой герой проходит все круги ада. Табло продолжало неумолимо отсчитывать секунды. До возвращения на каторгу оставалось чуть менее 3 минут. Дорогой слушатель, ты, наверное, слышал о таком страшном месте, как Чистилище. В представлении христиан Чистилище – это такое место, где грешники ожидают своей участи. Место, где души умерших грешников очищаются от неискупленных при жизни грехов. Место, где время практически не движется, и грешная душа испытывает сильнейшие муки. 1000 лет безнадежной праздности. Вот и наш герой пребывал ровно в таком же месте и в том же самом состоянии. Проклятое табло отсчитывало секунды катастрофически медленно, в то время, когда злость разъедала сознание изнутри. Хотелось садануть о стену кулаком или прикусить губу до крови, чтобы ощутить хоть какой-нибудь реальный раздражитель, но не было ни губ, ни стены, ни рук. Только мрак, частью которого был сам Олег. Поначалу боль душила нещадно, она выступала в роли палача и, не жалея своей жертвы, жестоко сыпала многочисленными фактами, который Олег Евгеньевич в бешеных количествах пропускал мимо, не придавая им и малейшего значения. Воспоминания об утраченной семье, как он молча рыдал у обелиска, оставшемся на месте, где стоял его родной городок. Все эти долгие часы, ужасные мысли ни на секунду не покидали его сознание, потому как сна в этой странной темноте тоже не было. Было жутко и больно, но к концу пребывания стало все равно. Тот немыслимый объем злости и боли спалили нервные окончания Олега, и чувства притупились. Злость, бушевавшая все это время, сошла на нет. Ее заменило безразличие. 00001, отсчитывал циферблат, и яркая вспышка света затмила взгляд. «Ну здравствуй, Турамс!» промелькнула мысль в голове Олега Евгеньевича. Вот только и в этот раз он оказался неправ. Это был не Турамс, точнее, не каторга. Командор оказался посреди огромной залы в центре ритуального круга, голышом. О'Бендер проморгался и огляделся. За его спиной находился ритуальный алтарь, у которого с открытыми ртами стояли 2 монаха в белых одеяниях. «Это чего?» пораженно поинтересовался один у другого. «Не было никогда такого, чтоб святой круг кого-либо в себя призывал», ошарашенно произнес второй. «Ты смотри за ним, а я за Пресвятейшим сбегаю». Сказать, что монах сбегал, это ничего не сказать. Пузатый послушник улепетывал так, что только пятки сверкали, а монах помоложе и постройнее ощетинился на незваного гостя посохом и молча за ним наблюдал. Выходила довольно странная вещь. По сути, командор должен был оказаться во дворе каторги номер 24/12, но вновь случилось что-то непонятное. Так, Вивальди говорил, что практически все оказались в местах, где они вошли в игру, размышлял Олег Евгеньевич. Но я точно здесь никогда не был. Это место больше походит на храм, а не на каторгу. «Э, падре, что это за место?» Довольно надменно поинтересовался Олег у служителя. «Храм высший», заикаясь, выдал монах. Олег Евгеньевич внимательно осмотрелся. «А тебя как звать?» «Не говори со мной, ты недостоин». Монах угрожающе дернул посохом в сторону незваного гостя. Олег Евгеньевич спорить не стал. Во всем этом бардаке было очень много непонятного, а посему стоило подготовиться и обдумать стратегию дальнейших действий. Тактика на данный момент была одна – помалкивать в тряпочку и вникать в суть происходящего. В одном из боковых входов появился пропавший послушник. Он размахивал руками и что-то объяснял следующему за ним дьяволу. Кто это был точно, командор не знал. Но если бы дьяволы существовали, они бы выглядели именно так. Под 2 метра высотой, с нижними конечностями, как у сатира, и тонким черным хвостом, сильно похожим на плеть. Тело выше пояса походило на человеческое, только имело красный окрас, а голова была козлиной с длинными рогами, по дуге загнутыми назад. «Пресвятой Гнилиус!» Охранявший Олега храмовник склонился на одно колено. «Где он?» Бесцеремонно поинтересовался рогатый. Послушник молча указал пальцем в сторону командора. Козломордый подошел к краю круга и внимательно посмотрел на гостя. После он щелкнул пальцами, и над Олегом появилось зарево красного цвета со всей информацией о нем. «Ну и чего вы меня звали? Это какой-то каторжник. Скорее всего, от прошлой партии отбился. Отправьте его по месту и не беспокойте меня по пустякам!» «Я проверил!» — со страхом в голосе заявил второй послушник. «Мы отправили всех, а этот в круге при нас появился!» Хвост плеть Козломордова задергался, лупя хозяина по бокам. Пресвятейший явно занервничал. Гнилиус выставил перед собой два пальца и громко произнес: «Харан!» Из-под потолка в направлении гостя ударили три грозовых разряда. Вот только своей цели они достигнуть не смогли. Разряды словно ударились в невидимый купол над кругом и прекратили свое существование. Троица служителей храма с удивлением уставилась на незваного гостя, а Олег Евгеньевич вновь принялся лицедействовать. Когда ударили громы, он не успел даже испугаться, и это в данный момент работало на руку. Со стороны это выглядело так, будто гостю было абсолютно плевать на мощнейшее заклинание рогатого, и командор начал старательно культивировать образ безразличия. «Кто ты?» – громогласно проревел рогатый. Олег Евгеньевич тяжко вздохнул, окинул троицу тяжелым взглядом и безразлично произнес: «Конь в пальто!» В глазах служителей культа читалось непонимание. Как какой-то неизвестный человек может так пренебрежительно относиться к служителям высшего храма? «Кто ты?» Теперь уже спокойнее спросил Козломордый. «Человек, командор!» Тем же холодным тоном ответил Олег. «Вот решил посмотреть, как вы тут без меня поживаете? Не скучали?» «Хватит поясничать!» — раздраженно потребовал Пресвятейший. «Кто тебе рассказал?» Собственно, что неизвестный некто мог рассказать, Олегу Евгеньевичу не приходило и в голову. Но в силу отсутствия козырей на руках приходилось делать хорошую мину при плохой игре. «Неважно, кто!» — с деловым видом ответил Олег. «Важно, что вы теперь с этим делать будете!» «А что теперь с этим поделаешь? Теперь нужно разбираться своими силами и так, чтобы решение всех устроило!» Рогатый, раздумывая, смотрел на наглого, нагого человека. В манере гостя не было и намека на стыд или порядочность. «От такого фрукта жди беды», — осознал Козломордый. «Следуй за мной!» — уже более спокойно попросил Рогатый. «Поговорим в моем кабинете, без свидетелей!» Рогатый, не торопясь, развернулся и побрел в сторону одного из многочисленных входов. Олег не стал дергать судьбу за бубенцы и, не раздумывая, тронулся следом. Кабинет труженика культа выглядел довольно шикарно. Массивный дубовый стол с удобным кожаным креслом, удобный угловой диван, шкаф с книгами и различными папками, перевязанными тесемками. На каменных стенах висели различные картины, в основном изображение основного пантеона богов. Олег Евгеньевич догадался об этом, потому что под каждым таким полотном красовалась красивая резная табличка с именем героя. Козломордый без особых церемоний уселся в кресло и закинул ноги на стол. После он достал головоломку из ящика стола и принялся ее собирать. Головоломка Олегу была хорошо знакома. Это был кубик Рубика 3×3. А знаком он был по одной банальной причине. Матушка Олега в годы его бурного роста требовала от сына, чтобы он развивался гармонично, будучи преподавателем, она натаскивала его по древним советским учебникам, вбивая в не самую светлую голову крупицы знаний. Матушка заставляла Олега развивать мелкую моторику рук, и для этих целей она подарила ему кубик Рубика. Казалось бы, простая игрушка, что она может дать в жизни, но матушке перечить Олег не стал. Он усидчиво пытался собрать головоломку. Отчасти он так усердствовал по следующей причине. Матушка отпускала его на улицу только после того, как он проведет определенное время за той игрушкой. Сосед-пьянчушка как-то объяснил недорослю, что проклятый кубик собирается по схеме, и даже показал, как это делается, и понеслась. Теперь Олег умел собирать гребаную головоломку и мог без особого труда минуты за две, не напрягаясь, собрать кубик по цветам. Вот только матушке Олега нужно было не это, и она поставила временной лимит на сбор кубика. И вот только после этого началась работа мелкой моторики Олега Евгеньевича. Он научился собирать кубик одной рукой. Его личный рекорд составлял 12 секунд. На этом матушка перестала мучить нерадивое чадо, а злополучный кубик был похоронен в глубинах дивана вместе с прочим хламом. «Грёбаная штуковина!» – как-то без злобы посетовал рогатый, словно он разговаривал с хорошим знакомым. «Сколько ни собираю, правильно собрать все равно не выходит!» Козломордый небрежно положил кубик на стол. «Так значит, ты не расскажешь, кто тебе рассказал?» Между прочим, поинтересовался рогатый. «Да какая теперь разница? Теперь важно другое!» Взгляд Олега Евгеньевича выражал крайнюю степень понимания вопроса. Но на самом деле он ничего не понимал. Олег пытался общими фразами вывести хозяина кабинета на нужный ему лад работы. «А почему на каторге не привязался?» Довольно спокойно поинтересовался рогатый. Вообще, несмотря на свой внешний вид, хозяин кабинета был неплохим существом и мог явно расположить к себе собеседника. «Я уже и не помню. В первый день что-то пошло не так, а дальше не до того было». «Подожди, ты сказал, тебя зовут Командор?» Рогатый встал из-за стола и пошел к огромному шкафу, стоящему за его спиной. «Командор, командор!» Пресвятейший бубнил что-то себе под нос, ковыряясь в шкафу. «Вот она!» – с радостью произнес рогатый и достал из стопки газет одну. «А не тот ли ты, командор, которого несколько дней назад публично казнили?» Олег Евгеньевич уже было раскрыл рот, чтоб сказать «не тот», но рогатый бросил газету на стол перед Олегом. На первой странице был чьей-то заботливой и весьма талантливой рукой выведен портрет. Со страницы газеты взирал злодей в полосатой робе каторжанина. Взгляд его был холоден и жесток. «А, тот!» – только и смог сказать Олег. Козломордый ощерился. Он все понял. Он осознал, что каторжанин ему морочит голову. «Ай-яй-яй! Некрасиво обманывать верховного храмовника, молодой человек! Неправильно это!» Командор в полемику влезать не стал. Он молча пожал плечами и удобно расположился на кожаном диване. «У вас, молодой человек, очень большая проблема. Вы довольно сильно разгневали богов. Настолько сильно, что они приказали старшим кланам вас покарать. Я не помню такого события за всю свою жизнь. Так что вы в этом плане превзошли всех». Олег продолжал многозначительно молчать, а рогатый вновь принялся собирать кубик. «А между прочим, через вас теперь достанется и мне». «А вам-то за что? Вы вроде здесь вообще ни при чем». «При чем?» – сухо ответил хозяин кабинета. «По всем правилам, если на каторжника нет специального жетона, я должен его уничтожить, чтоб тот не осквернял храм своим присутствием. Но я не могу. Законы мироздания защищают тебя и теперь. Если боги узнают, что ты здесь был, конкретно мне довольно сильно влетит». «О как!» Олега Евгеньевича такая новость порадовала. «И что вы теперь делать будете?» Рогатый с грустью вздохнул. «Единственное, что я могу сделать, это только дать тебе другой статус, если мы договоримся. Ты уйдешь отсюда свободным». Лицо командора невольно расплылось в довольной улыбке. «Такой ход событий меня вполне устраивает». Пресвятой щелкнул пальцами, и красный ник над головой командора вновь появился. Он несколько раз моргнул и поменял цвет на зеленый. Олег Евгеньевич это прекрасно видел в отражении стекол большого шкафа. «А теперь выбери себе новый ник, и, как у вас говорят, щедрый рандом выберет тебе расу». И вот тут О'Бендер всерьез призадумался. Ему предстояло сменить имя и расу, но вопрос способностей оказался для него закрыт. Что произойдет со стеклышком? Оно ведь привязано к игроку 666. Останется ли оно или исчезнет навсегда? А посему Олег не спешил делать выбор. На эту стекляшку были очень большие надежды и чаяния, и лишиться ее сейчас, ох, как не хотелось. «Пожалуй, я пас», — без эмоций заявил Олег. «Не хочу менять расу и имя». У Козломордова задергался глаз. «Да ты, блин, издеваешься? Я уже запустил процесс изменения данных. Назад пути нет». «Ну, тогда я выбираю расу человек и имя 666». От злости лицо Козломордова перекосило. Он и так-то был не особо красив, а теперь превратился и вовсе в урода. Данные не поменялись. Олег как был человеком, так им и остался. Ник в отражении стекла так и остался зеленым. Хозяин кабинета встал из-за стола, подошел к гостю и поднял его одной рукой за волосы. «Да ты охренел! Я же дал тебе такую возможность скрыться от твоих неприятелей и даже богов! А ты мне тут концерты устраиваешь? Я сейчас запущу смену персонажа еще один раз! И ты все сделаешь как надо!» Олег Евгеньевич испытывал немыслимые страдания. Этот гребаный святой так сильно схватил его за патлы и поднял. «Ты же говорил, что не можешь причинить мне вред!» Скрипя зубами, поинтересовался Олег. «Я причиняю тебе боль, а не вред!» Слегка успокоившись, пояснил Рогатый. Ладонь разжалась, и Олег приземлился на диван. «Послушай, ты с таким ником отсюда не выйдешь. Ты прямая угроза моим интересам. Меня боги покарают, если узнают, что ты здесь был. Так что пока ты не сменишь данные, ты не покинешь этот кабинет. Располагайся и чувствуй себя как дома». Козломордый ехидно оскалил зубы. Командор, в свою очередь, также ехидно ответил своей улыбкой, а после завалился на кожаный диван и закрыл глаза. «Ты чего вытворяешь?» не выдержал хозяин кабинета. Отвечать Олег не стал. Он повернулся спиной к хозяину кабинета и постарался уснуть. И объятия Морфея приняли его с радостью. Проснулся командор от неприятного ощущения, словно за ним кто-то наблюдает. Так и было. На неприятного гостя из своего кресла глядел Рогатый, хозяин кабинета. Он держал в руках гребаный кубик, о чем-то размышлял. «С добрым утром, любимая!» – прикололся Олег. Хозяин кабинета был настроен весьма серьезно, и, по-видимому, без согласия он гостя не собирался отпускать, а посему Олег решил действовать жестче. «Уважаемый, мне бы уборную посетить!» – улыбаясь, попросил Олег. Но хозяин кабинета отвечать не стал. Он пропустил слова наглеца мимо ушей. Так, словно того и не было. Козломордый избрал политику игнора. Он делал вид, словно в кабинете находится он, один, совершенно игнорируя слова и просьбы незваного гостя. На этот счет Олег решился применить свой контраргумент. Он подошел к небольшой пальме, стоящей в горшке на полу, и с наслаждением облегчился в горшок. В этот непростой момент рогатый проявил чудеса стойкости натуры. «Я, уважаемый, готов провести в вашем кабинете целую вечность. А вы готовы к этому?» Глаз рогатого задергался. Этот служитель храма явно был не готов к такому повороту событий. «И это я еще пока по-большому не хочу. Я пока размышляю, какой угол рядом с вами выбрать». Терпение рогатого иссякло. Он заскрипел зубами. «Ты чего себе позволяешь, тварь? Это мой кабинет!» С какой-то скулящей ноткой практически прорал Пресвятейший. «Нет!» Олег Евгеньевич как-то недобро улыбнулся. «Я в этом кабинете надолго, возможно, навсегда!» Взгляд рогатого погрустнел. В нем явно читались нотки обреченности. «А еще я скоро захочу по-большому!» — добавил желчный командор. «И я сейчас раздумываю, где у меня туалет будет. Справа от тебя или слева? А может быть, я тебе даже на стол навалю?» Пресвятейший ударил кулаком по столу. «Ладно, хрен с тобой. Не хочешь меня теми и расу, дело твое. Но я тебя от беды уберечь хотел. Ты и так сильно разгневал богов. А вот скажи мне, Пресвятейший, за что боги на меня так осерчали?» Этот вопрос сильно гложил Олега со времен оглашения приговора. Тогда Арчиха обвинила его и Тарана во многом. «Неужели из-за тех мошенничеств, что я провернул?» Пресвятейший поглядел на узника кабинета, словно на дурака. «Да с чего ты решил, что боги обратили на тебя внимание из-за этого? Им на адептов Тимиса абсолютно плевать. Делайте друг с другом, что хотите. Это не противоречит правилам этого мира. А тебя, дурака, наказали за то, что ты свиристель Локи отдал. Откуда эти высокомерные уроды узнали о том событии, меня не спрашивай». Теперь становилось понятно, что это было за представление, или, по крайней мере, за что ему так досталось. Размышление о Бендера прервал голос Пресвятейшего. «Тебе нельзя светиться со своим ником в свободном мире. Боги тебе не простят. Как только ты попадешь в любой из храмов, они тебя тут же локализуют и постараются уничтожить». «Я и сейчас нахожусь в храме», — сделал уместное замечание Олег. «Это не просто храм. Это высший храм. В этом храме верующие могут помолиться любому из пантеона богов. Здесь старший я, и я докладываю богам о событиях. В остальном же мире у каждого бога свой храм, и в каждом из таких храмов любой из божеств всесилен». «А Локи говорил, что боги не могут впрямую влиять на обитателей этого мира». «А впрямую влиять никто и не будет. Там куча адептов и последователей, и стоит кому-либо из богов попросить помощи». «Ну а дальше ты понимаешь, что будет?» Пресвятейший вновь взял кубик и снова начал его собирать. «Поменяй имя, тебе же лучше будет!» «Не могу!» — прикусил губу Олег. «Нельзя мне! Дела у командора остались!» «Ну давай тогда так!» — предложил Пресвятейший Гнилиус. «Я тебе задание дам, и если ты его выполнишь, то я щедро тебя награжу. А если не выполнишь, то ты сменишь имя». «Хорошее предложение. Что за задание?» Рогатый положил кубик перед командором. «Собери его за 30 минут. Если сможешь, я щедро тебя одарю». «И не будешь требовать смены имени?» — выставил свое условие Олег. «По рукам», — улыбнулся Рогатый. Пресвятейший был уверен в своей легкой победе. Ему эту адскую штуку подарили больше года назад, и за все это время у него ни разу не получилось собрать кубик. Он даже всерьез уверовал, что это невозможно. Командор взял в руки кубик, а Пресвятой Гнилиус достал из шкафа за спиной песочные часы, перевернул их и довольно произнес: «Время пошло!» Командор ехидно ухмыльнулся и начал пальцами одной руки собирать кубик Рубика, дорогой слушатель, видел бы ты глаза Пресвятейшего, когда через 20 секунд правильно собранный кубик лег на стол. «Как ты это сделал?» – пораженно спросил рогатый. «Это невозможно! Я уже год пытаюсь его собрать и никак! Что это за странное колдунство?» Отвечать Олег не стал. Он молча поднял кубик, разобрал его по цветам, а затем так же быстро собрал второй рукой. «Ну и где мой невообразимый подарок?» Требовательно поинтересовался Олег. Пресвятейший с какой-то обреченностью подошел к стене и когтем на ней нарисовал огромный круг. После он что-то негромко пробормотал, и круг превратился в зеркало. «Дотронься до зеркала, и ты обретешь свою награду!» Командор подошел к странному зеркалу и дотронулся до него одним пальцем. Зеркало пошло волнами, а палец намертво прилип. Как Олег не бился, вытащить его не удавалось. Напротив, зеркало все сильнее затягивало командора в себя. «Какого хрена, рогатый?» – что было мочи, заорал Олег. «Ты обязательно получишь награду, если сможешь вернуться сюда!» И дабы ускорить события, легнул командора под зад копытом. Зеркальная поверхность поглотила Олега и освободила его уже в другом месте. В полной темноте О'Бендер похромал в сторону, держась за ушибленную полупопицу. Колечко с лязгом ударилось о каменную стену и упало на пол. «Гребаный чертила! Опять в одно и то же место!» Обращаясь неизвестно к кому, жаловался командор. «Сначала Моллер, а теперь и этот черт! Нет, это уже не тенденция, это закономерность!» «Кто здесь?» Раздался негромкий голос откуда-то из полумрака. «Дорогие слушатели, многих из вас сильно заботит судьба барсучка-бедолаги. Вы спрашиваете, мол, где он, что с ним, жив ли он? И теперь настало время узнать, что произошло с ним за эти месяцы. Итак, в мире животных. Треклятый фыр-фыр-фор! Что же он такое сделал, чтобы эти два чудовища начали убивать друг друга?» Барсук стал свидетелем очередной подлости фыр-фыр-фора. Он прекрасно видел из кустов напротив, как этот подлый двуногий натравил монстра-гнома на самку. Он видел, как ухмылялся этот коварный тип, сидя на противоположной стороне дороги. Барсучок хотел было кинуться и вцепиться ненавистному двуногому в горло, но он смолодушничал. То, что от дерущихся на дороге веяло бешеной силой, зверь ощутил сразу. Силу он умел чувствовать, как, впрочем, и остальные животные другого мира. Дабы не потерять врага из виду, бедолага подполз как можно ближе, ровно настолько, насколько ему позволяли кусты. И в этот момент случилось страшное. Самка убила коротышку и наступила на больную лапку. Именно на ту лапку, которую так предусмотрительно повредил коварный фыр-фыр-фор. А дальше инстинкты взяли верх, в глазах померкло, и разгневанный барсучок накинулся на самку. Как долго сцепившиеся враги катались по кустам, барсучок так и не смог вспомнить, но он бился из последних сил. Он кусался, царапался, а в ответ ему прилетали слепые удары. В сутолоке Паута не видела врага, она била наотмашь, куда попала. И когда дерущиеся сплошным комом слетели со склона, самка неудобно упала и ударилась головой. Глаза ее померкли, а тело осыпалось прахом. Барсучку досталось очень сильно. Он поднялся на лапы и, едва передвигаясь, поковылял к ближайшим кустам, оставляя за собой след из капель крови. Сил было мало, но он с детства усвоил одно золотое правило: «Хочешь выжить – прячься». И именно этим правилом в тот нелегкий момент он и воспользовался. Его укрытием послужили кусты недалеко от места гибели Пауты. Дальше уползти он не смог, просто не хватило сил. Бедолага улегся, подложив под голову лапки, и с досадой глядел в ту сторону, где остался ненавистный фыр-фыр-фор. Тело болело, а пошевелиться не было сил. Через какое-то время подлый двуногий сам спустился на полянку. Он рыскал возле места гибели Пауты, в десятки метров от барсучка. Казалось, соверши последний рывок, преодолей эти 10 метров, и все. С ненавистным двуногим будет навсегда покончено. Барсучок даже было попробовал подняться, но тело предательски подводило. Оставалось только одно – смотреть, как враг, сделав свои дела, навсегда уходит в неизвестном направлении. Фыр-фыр-фор покинул полянку, а с ним ушло и сознание. Очнулся барсучок в какой-то теплой норе. Рядом с ним была навалена небольшая горка личинок, а у входа кто-то равномерно посапывал. Глаза и обоняние подводили, так что было трудно понять, кто там. Но личинок барсучок учуял сразу. И неудивительно, ведь они бережно лежали у самого его носа. Бедолага привередничать не стал. Он схватил зубами ближайшую к нему и с хрустом ее съел. Комочек шерсти, лежавший у входа, неожиданно зашевелился, и на бедолагу уставились два светящихся глаза. Трудно было понять, что за существо смотрело на него в тот момент, а посему барсучок надыбил шкуру и попробовал сердито зафырчать. Фырчание выглядело скорее жалко, чем сердито. Голос сел и охрип, а во рту сильно пересохло. Комочек меха, лежавший у двери, радостно заверещал. «Дорогой слушатель, этим самым комочком оказалась барсучиха, с которой наш герой так внезапно прервал все отношения. А чтоб дальше было проще воспринимать историю, автор наречет ее Маргариткой». Маргаритка была самочкой решительной. Она привыкла брать от жизни только то, что ей нравится, и новый сосед, поселившийся рядом с ромашковым лугом, пришелся барышне по душе. Как истинная представительница женского племени, она начала ненавязчиво и очень тонко заигрывать с понравившимся соседом. И отношения наладились. Видный самец начал проявлять интерес и очень красиво ухаживать за молоденькой, но весьма амбициозной Маргариткой. И вот в самый важный день, когда должно было случиться это, самец поднял якоря, и попутный ветер унес его куда-то в неизвестном направлении. Маргаритка наблюдала из собственной норы, как пылкий юноша, не торопясь, шел сквозь ромашковое поле в гости к любимой. Он нес ей подарок – толстую лесную крысу. Она отвернулась буквально на мгновение – землицей намазать моську. В конце концов, в настоящей самке все должно быть прекрасно. А когда взгляд вновь сфокусировался на поле, суженого уже не было, он пропал, скрылся из виду. Выждав какое-то время, разумеется, для приличия, молодая амбициозная самка выдвинулась в сторону ромашкового поля. Вот так, дорогой слушатель, мы с тобой живем в такое нелегкое время, когда порядочной самке все приходится брать в свои руки. Маргаритка поблуждала по полю в поисках суженого, но нашла только жирную лесную крысу, бесхозно валяющуюся в траве. Маргаритка, как сильная волевая натура, решила не поддаваться ударам судьбы и в очередной раз взять все в свои руки. В конце концов, она прогрессивный член барсучьего общества, и ждать своего самца, просидев полжизни у норы, пускай и благоустроенной, пускай двухкомнатной, с удобной ямкой для хранения еды, не для нее. Подобно одной из жен декабристов, Маргаритка кинулась в омут с головой. Она в последний раз глянула на уютную норку у подножья холма, тяжко вздохнула и бегом кинулась по следу любимого. Она преследовала бедолагу всюду, но он был быстрее и выносливей. Барсучок не замечал ничего на пути к вожделенной мести. Маргаритка нашла любимого по запаху. Он лежал под кустом, практически при смерти, и тяжело дышал. На тот момент сознание покинуло его окончательно. Барышня не растерялась. Она быстро ринулась искать лекарственные растения и ловить вкусных жирных личинок жука-рогача, которых в горной местности было не счесть. После она нашла небольшую пещерку, натаскала туда сухих листьев и веток и с огромным трудом перетащила туда любимого. Дорогой слушатель, истинная любовь творит чудеса, и влюбленная женщина способна на многое. Вот и сейчас мы видим с тобой пример подобной самоотверженности. Маргаритка выложилась не на 100, а даже на 200%. «Если он умрет, то я буду с ним до конца», — решила для себя Маргаритка. Барсучок выжил и теперь с недоверием глядел на свою спасительницу в полумраке небольшой пещеры и скалил зубы. Самка подала голос, радостно вереща, а барсучок в изумлении убрал свой оскал. Он никак не ожидал, что красавица, за которой он ухаживал на ромашковом лугу, кинется за ним следом, черти куда, и практически вытащит его с того света. «Дорогой слушатель, возможно, ты скажешь, мол, так не бывает. В наше время невозможно повстречать такую чистую и бескорыстную душу. И автор тебе ответит, что бывает. Если женщина полюбит по-настоящему, ее ничто не остановит. Автор встречал таких женщин. Они всегда были готовы идти за суженым и в огонь, и в воду. Они прощали своим мужчинам многое. Ладно, это все лирика. Вернемся к нашим барсукам». Поселилась молодая пара неподалеку. Лес был большой, сурового зверья хватало. Но и барсучок после того, как восстановился, стал чувствовать себя намного сильней. Он заматерел. Шерстка стала более густой, а когти удлинились примерно в половину. Теперь медведи, от которых барсучок раньше шарахался, опустив глаза, сами уходили с его пути. Он не чувствовал больше в них угрозу. Жизнь потекла своим чередом. Барсучок охотился на крыс и на другую живность, а молодая амбициозная Маргаритка следила за очагом. Барсучок уже было смирился с тем, что командор уйдет неотмщенным, когда до его ноздрей долетел до боли знакомый запах. Легкий ветерок принес сквозь горный лес едва уловимый запах, так горячо ненавистного фырфырфора. Как только барсучок его унюхал, он бегом кинулся в сторону запаха и, нужно сказать, успел вовремя. Он залег в ближайших кустах и стал внимательно глядеть на ту полянку, где некогда ему довелось сражаться с паутой. Треклятый фырфырфор появился на полянке, съехав с пригорка, и бесцеремонно направился в сторону барсучка. «Вот он, шанс!» — осознал барсучок, и когти сами собой впились в землю. А вот дальше произошло неожиданное. Вслед за проклятым двуногим появились и другие, сильные, но не настолько, чтобы барсучок с ними не справился. Их было много, и они пришли сюда с кровником. Бедолага просчитывал и так, и эдак, но гарантированно уничтожить врага у него ни в какую не получалось. Их было слишком много. Барсучок перевел взгляд в сторону пещеры и увидел обеспокоенные глаза Маргаритки. В них светился страх. Она боялась не за себя. Ей было страшно за своего самца. Странные двуногие возились на небольшой полянке, а после принялись раскапывать землю. «Чудные эти двуногие», — подумал барсучок. «Чего там в этой земле брать? Все вкусные личинки на деревьях, а там какие-то противные железки». Двуногие забрали железяки и ушли с полянки. Барсучок тихой сапой последовал за ними, и сердце зверя возликовало. Несколько двуногих, наверное, 5 или 18, барсук не был обучен счету, покинули основную группу, что сильно увеличило шансы барсучка на успешное завершение задуманного. Теперь вопрос состоял в другом. Первым делом нужно было уничтожить фырфырфора, потому как если это сделать с налета не выйдет, то проклятый двуногий может вновь ускользнуть. Месть – это блюдо, которое подают холодным, и барсучок готовился вкусить этого прекраснейшего блюда. Он был неподражаем, он крался, словно пантера. Нет, даже пантеры не могли так красться. И когда двуногие остановились на небольшой полянке, план был готов. Барсучок обогнал двуногих и залег в траве. Он рассчитал все таким образом, чтобы напасть на фырфырфора неожиданно, чтобы остальные не успели вмешаться. Первым барсучок уничтожит именно его, а с остальными как получится. Но в момент, когда бедолага собирался кинуться, произошло еще одно приятное событие. Один из двуногих пропал с поляны. Он вошел в какую-то странную штуку, и приспешников Фыр-Фыр-Фора стало на одного меньше. Следом засобирались и остальные. Враг стоял последним. И только это обстоятельство спасло командора от неминуемой мести. Барсучок припал к земле в ожидании. И тут произошло неожиданное. Странная штука, в которой исчез один из приспешников, пропала в огненном вихре, и на полянке появился еще один участник событий. От новичка разило немыслимой силой, и барсучок еще сильнее припал к земле. Новичок уничтожил всех приспешников и остался наедине с треклятым Фыр-Фыр-Фором. Они о чем-то говорили на своем странном языке, только вот на этот раз барсучок по какой-то причине их прекрасно понимал. Фыр-Фыр-Фор кинулся на новичка и исчез. Барсучку не было понятно, скрылся ли проклятый двуногий или он погиб, а посему он решил ждать до последнего, чтобы убедиться наверняка. Незнакомец повернулся в сторону барсучка и громко произнес: «Ну и чего ты там прячешься? А ну-ка, давай, вылезай!» В том, что незнакомец обращается к нему, у барсучка сомнений не было. Скрываться тоже не было никакого смысла. Если этот монстр надумает его убить, он это сделает. Барсучок смело подошел к джину. Он бесцеремонно обнюхал место, где некоторое время назад стоял ненавистный Фыр-Фыр-Фор. «Он жив», — сухо пояснил джин. «Он убежал, так что у тебя еще будет шанс отомстить». Глаза барсучка наполнились досадой. Он разозлился. Теперь на этого джина. Бедолага глядел, как на врага. Именно он помешал справедливой мести. Острые когти непроизвольно впились в землю, а на морде появился злой оскал. Но напасть барсучок так и не решился. Незнакомец ухмыльнулся, и на его ладони из синего тумана начал образовываться небольшой шарик синего цвета. Джин выставил ладонь вперед. Похоже, дни бедолаги на этом цифровом свете были сочтены. Незнакомец собирался было запустить шар в оскаленное животное. Но тут вновь на выручку кинулась Маргаритка. Она вылетела перед барсучком, встала на задние лапы и развела в стороны передние. Кидаться на джина она не стала, не было смысла. Этим нелепым жестом она хотела дать несколько секунд времени своему мужчине, чтобы он попробовал скрыться. Удивленный джин атаковать не стал. Он сжал кулак, раздавив шар. После еще раз поглядел на картину голой грудью на танке. Сплюнул и скептически произнес: «Бабы!»